на кровлях набережных палат, к великому удивлению ведущих, опись дьяков, одиноко доцветают остатки висячих садов. Яблони, груши, кусты барбариса. Рядом пересохшие бассейны, где плавал под парусом царевич Петр на разукрашенном карбузе. Заглохшие фонтаны. Чтобы поместиться в Кремле, где же еще жить русской царице, годен один потешный дворец. Еще до коронации Анна поручает приведение его в порядок к Кшиштофу Кондратовичу, Христофору Христофоровичу Кундарату, как окрестили его современные документы. Было время, Петр вызывал саксонского строителя, потому что тот владел бесценным секретом недоступной огню кладки. Басня? Правда? На развалинах кремлевского пожарища его тайна огнеупорного кирпича не уступала по цене тайнам алхимиков. Кондратович не получит самостоятельной стройки. Ему предстоит присоединиться к Ивану Богданову, армянину из Новой Джульфы, без малого 40 лет, ведавшему московскими живописцами, мастеру на все руки, от подделки под бархат холста до сооружения домов. И к Михаиле Чеглакову, тоже живописцу, первому учителю Петра. Не обладая талантами художника, Петр не преминул получить первые сведения и о живописи, и о рисунке, и об искусстве гравирования. Чеглаков был допущен во дворец вдовствующей Натальи Кирилловны, потому что расписывал в нем стены и написал портрет забытой царицы. Ему Петр доверил достройку Сухаревой башни, чтобы разместить в новых помещениях математическую навигацкую школу. Арсенал был второй его большой работой. Для Анны Иоанны Кшиштоф Кондратович в полном смысле слова столичный архитектор. Через 4 года после закладки арсенала Петр задерживает дальнейшее строительство, отвлеченное событиями Северной войны и идеей сооружения Петербурга. Кондратович получает приказ переселиться в новую столицу. Ему предстоит заниматься ансамблем Александра Невской лавры, не считая множества иных строительных поделок. Единственное, что удается дождаться Кондратовичу, арсенал выводится под кровлю и великолепно расписывается по фасаду второго этажа, густо перевитой виноградными лозами, колоннадой. Замысел самого зодчего. Анна Иоанна хотела видеть свой новый кремлевский дворец, зимний Аннингов, обращенным только к арсеналу. Она не одинока в своих вкусах. Называя лучшие произведения московского зодчества, Баженов со временем скажет: «Грановитая палата хороша, но с арсеналом сравниться не может». Выбор Кондратовича для устройства временной царской резиденции случайным не был, но и не оправдал себя. Больше императрица к услугам саксонского выходца не прибегала. С Петером Фридрихом Хейтеном, ставшим в России Петром Ивановичем Гейденом, дело обстоит иначе. Он один из первых строителей, кого Анна Иоанна сама примет на службу. Придворные были правы. Годы, проведенные в Курляндии, несмотря на постоянные недоразумения с местным дворянством, сделали Анну сторонницей курлянских обычаев, нравов, выходцев. В первые же годы своего царствования, не заручившись никакими сколько-нибудь внушительными рекомендациями о приезжем, императрица поручает ему строительство мало чем уступавшего по размерам кремлевскому арсеналу монетного двора в Китай-городе. Правда, проект Гейдена был просмотрен и одобрен ведущими архитекторами канцелярии от строений Михайлой Земцовым, Доменико и Пьетро Трезини. Своя воля значила для Анны Иоанны все. Строительство заняло не один год и вполне удовлетворило императрицу. В 1740 году монетный двор был закончен. Гейден в виде царского поощрения получил приглашение занять должность главного архитектора гофинтендантской, обслуживающей нужды двора, конторы. Ему специально поручалось смотрение за Лефортовским и Аннингопскими дворцами. Помимо Кремлевского зимнего, для императрицы был построен в Лефортове еще и летний Аннингоф.